конце концов, у Ассириуса было множество верных союзников. За годы своей работы он привел в дело многие десятки людей и нелюдей, занявших какие-никакие, но должности. Более того, несмотря на его расу, у него были друзья и среди высшего управляющего аппарата. Отважный и твердый характер Ассириуса делал ему честь, заставляя даже его противников вынужденно признавать, что Кобальт знает свое дело. Тем не менее, опала в глазах дракона тоже была чрезвычайно серьезным делом. Прознавший о случившемся несчастье со своим противником, Торет Варбелт, один из глав научно-технического центра, решил, что это его шанс. Собрав все свои удачные проекты и планы, он сразу двинулся к дракону, полной решимости занять освободившуюся из-под Ассириуса должность главного управленца. Самого же Кобальда Торет намеревался сплавить на свою собственную должность, дабы постоянно иметь возможность ему на это указывать. Вот только все сложилось несколько иначе, чем планировал амбициозный гном. «Ты туда не пойдешь», — дорогу гному решительно перегородил Морец. «Пошли лучше выпьем. Мне как раз доставили хорошую бутылочку эльфийского вина, господин Морец», — попытался улыбнуться Торет. «Извините меня, но мне кажется, между нами возникло недопонимание». «Нет, мы друг друга отлично понимаем», — без всякого выражения смотрел на своего собеседника бывший легионер, а теперь командующий стремительно растущим отрядом. «Ты не пойдешь сейчас к дракону и ничему ему не расскажешь. Через месяц, а лучше два, пожалуйста. Точнее, когда он остынет, но не сейчас». «Почему?» — наконец вырвался из Торета крик души, когда он зло посмотрел на спокойного, как удав, Морица. «Ты же уже стал главным прислужником. Не думай, что я претендую на твое звание. Нет, я просто хочу получить место этого выскочки, Ассириуса. Дай и мне получить то, что я заслуживаю». «Выскочки», — усмехнулся и покачал головой Морец. «Торет, ты отличный кузнец и умелый организатор, но ты не понимаешь, чего так жаждешь». Мягкость в голосе Морица ошеломила и немного смутила гнома. «Да, повелители и Ассириус поругались, но между ними все равно остается связь, о которой нам с тобой остается только мечтать. Даже сейчас, злясь на него, Аргалор все равно нет-нет, но его слушает. Ты думаешь, что сможешь встать на его место? Не смеши, это только твое мнение». Был решительно не согласен гном. «Дай мне попробовать, и я докажу, что ты не прав. И рискнуть, чтобы все, что мы построили за все эти годы, рухнуло прахом». Отрицательно покачал головой Морец. «Я не против твоих амбиций, Торет, но в ближайшее время ты не попадешь к повелителю». Ругаясь сквозь зубы, Варбелт был вынужден уйти. Спорить с Морицем было бесполезно, а гном умел определить, в каком бою нет победы. В то же время вроде как находящийся в опале Ассириус продолжал как ни в чем не бывало вести общее управление над всем бизнесом дракона. Морец оказался прав. Хоть Аргалор и продолжал злиться на Ассириуса, но даже он не мог не понимать, что именно благодаря Кобальду все сложилось так удачно. Если бы Ассириус не остановил бы тот бой, то все могло закончиться намного хуже. Как итог, дракон решил сделать вид, что ничего не случилось. Пусть звание первого прислужника так и осталось у Морица. На данный момент начал зачитывать доклад Ассириус. В общей сложности к консорциуму присоединилось еще 15 младших членов. Каждый из них скрывался в необжитых частях графства и платил налог как барону, так и графу. «В этом плане нам повезло, что Ларс Эклунд выбрал для нас свою территорию, поэтому изначально мы платили только ему». Для смертного Ларс Эклунд очень близко приблизился к драконьему образу мышления, одобрительно кивнул дракон. «Подобная тяга и страсть к наживе и алчность достойны настоящего уважения. Организовать и уместить такое количество нелегальных организаций в своем графстве сумеет далеко не каждый. Как именно он вообще подобного добился? Это дело целой жизни. Как оказалось, и не одной. Судя по тому, что я узнал из нескольких источников», — принялся объяснять Ассириус. «За дело взялся еще отец Ларса. Именно он сумел договориться с частью своих баронов, чтобы они приняли на ненужных им землях некоторых из беглецов, что должны были платить аренду за свое тайное проживание. Но после смерти отца Ларс решил, что задумка слишком хороша, чтобы позволять ей ограничивать себя всего несколькими гостями. Именно поэтому, странствуя по миру, он никогда не забывал навещать различные незаконные группы и предлагать им свое графство для ведения бизнеса. И какие же именно организации мы уже сумели поймать, а точнее, сделать членами консорциума? Лично мы привели 6 эльфов и 5 и еще 4 лич», — сверился с записями Ассириус. Две так или иначе связаны с незаконными магическими экспериментами, варкой и продажей несертифицированных гильдии алхимиков зельями. Еще трое занимаются незаконной торговлей демоническими и дьявольскими артефактами. Имеется аж целых четыре группы некромантов и их творений. Если считать последнюю подчиненную нами группу культистов, то их тоже трое, и все служат Кригалу. Благо, их лидера вы так удачно убили в самом начале. Ну и по традиции, оставшиеся три группы – это сборная солянка из смеси бандитов, убийц, наемников и прочей шушеры, совершающие бандитские нападения где угодно, кроме земель Клунда. Осириус перевернул страницу и скривился. Ну и еще четыре группы были полностью уничтожены. Две из них были связаны с демонами, одна промышляла каннибализмом и охотой на людей. Последняя принадлежала болотным ведьмам. Эти занимались охотой за детьми, чтобы перевести их ведьмам. Благо, логово ведьм находится даже не в нашем герцогстве. Группы экспериментирующих зельеваров и дьявольских артефакторов должны кровь из носу встать под мою руку, принялся раздавать приказы Аргалор, обдумав положение дел. Мне плевать на некромантов, культистов и бандитов, но эти пятеро будут моими. Делай, что хочешь, убивай, уговаривай, предлагай будущую прибыль, но они должны работать если не исключительно со мной, то как минимум считать меня своим главным союзником. Будут вопросы или проблемы, сразу ко мне, так как это очень важно. Все понятно, будет сделано, решительно кивнул Осириус, довольный важностью доверенной задачи. В случае успеха шансы на возвращение его положения резко увеличивались. Правда, сегодня у Кобольда была пара вопросов, которые он, если честно, опасался задавать. «Повелитель», — неуверенно начал он, — «можно задать вам вопрос про культистов? Что такое?» Чуть нахмурился Аргалор, с подозрением отнесшийся к тону прислужника. «Господин, вы уверены, что привлекать в консорциум последователей дьявола — это правильное решение? Они же служат дьяволу, исключительно злому существу, который только живет и видит, как захватит Тарас и сделает из нас всех рабов». Под конец Осириус растерял неуверенность и говорил очень даже серьезно. К его счастью, после казни того лидера культа дракон последние недели пребывал в хорошем расположении духа. Если бы Магнус был жив, он получил бы далеко не одну благодарность от слуг Аргалора. «Скажи, прислужник, ты знаешь, сколько существует Тарас?» — задал странный вопрос Аргалор. «Нет», — неуверенно ответил Кобальт. «Как и я», — легко признался Аргалор. «Но одно можно сказать точно — Тарас существует очень давно, как и паладины и жрецы богов, из тысячелетия в тысячелетие пытающиеся уничтожить эти самые культы. И знаешь что, как бы они ни старались, это у них так и не получилось. Пока у разумных существ существуют амбиции и желания, они сами будут раз за разом пускать дьяволов и демонов в свой мир, хоть цена у их действий может быть непомерна». Дракон мрачно рассмеялся. «Если же что-то нельзя никак уничтожить, так может быть стоит наоборот взять это под контроль и позволить ему приносить прибыль, и я прекрасно понимаю, что тех же демонов хаоса невозможно использовать, так как единственное на что они способны, это бесконтрольное разрушение, но дьяволы хоть и злы, но они существа порядка, они не терпят хаоса, с ними можно договариваться, господин». Предпринял последнюю попытку Кобальт. «Но что насчет душ? Если позволить этим существам слишком глубоко запустить свои лапы в души ваших прислужников, то это может привести к катастрофе». Хаэм, Аргалор раздраженно ударил лапой по полу, заставив прислужника остановиться. «Ты кем меня считаешь? Думаешь, я дурак и не подумал об этом?» «Нет, господин». «Эф-эф, замолчи». Так же быстро, как и вспыхнул, дракон успокоился. «Эту проблему я уже решил», и видя удивленный взгляд Осириуса, самодовольно пояснил. «Два разумных существа всегда могут договориться, если это приносит им обоим пользу. Не так давно я заставил тех культистов создать связь с их повелителем. Немногие выжившие последователи Каригала в ужасе тряслись в ключевых точках пентаграммы. Большая часть их товарищей или была убита для питания ритуала или и вовсе умерла, когда их же повелитель решил вырвать их души прямо сейчас. Было ли жаль дракону глупцов, соблазнившихся обещаниями дьяволов? Естественно, нет, что вообще за вопрос. Будучи достаточно могущественным дьявольским лордом, призвать Каригала в Тарас воплоти можно было лишь принеся ему в жертву население нескольких графств, если не целое герцогство, поэтому прямо сейчас Аргалор общался лишь со слабенькой проекцией. Но даже ее хватало, чтобы у нескольких культистов не выдержали сердца. «Ты желал пообщаться, юный дракон?» — к Как свой образ Каригал выбрал интеллигентного вида беловолосого, прекрасного молодого человека, что только-только вышел из подросткового возраста. Голову его венчали аккуратные, небольшие рожки, и весь его вид выражал доброжелательность и умиротворение. Если бы не жуткая, потусторонняя сила, то в этот облик кто-то мог бы и поверить. И вот, я здесь. Неужто дитя повелителей неба жаждет заключить договор ради богатств? Естественно, нет, отмахнулся Аргалор. Льющийся от полупрозрачной фигуры адский свет угрожающе играл бликами на красной чешуе. Богатство я заберу и получу сам. Только дурак будет жертвовать ради этого свободой. Именно ваше стремление к свободе всегда меня и огорчало. С, возможно, даже искренним сожалением вздохнул юноша. Казалось бы, ваши грехи идеальны для заключения договора с адом, но именно непокорность так и не сделала это сколько-то реальным. Даже адские драконы являются скорее наемниками, чем послушными слугами. Но довольно праздных разговоров. Я занятый дьявол. Сам понимаешь, души сами себя не захватят и не получат должных пыток. Полностью одобряю столь практичный подход. Спокойно кивнул дракон. «У меня к тебе деловое предложение, касающееся всех твоих нынешних и, возможно, будущих культистов со всего Тараса». «Даже так?» — улыбнулся дьявол. «Я смотрю, ты мыслишь глобально, юный дракон. Это мне нравится. Более того», — продолжал как ни в чем не бывало Аргалор, «если у меня все получится, то ты будешь звать меня равноправным партнером. И звать ты меня так будешь искренне. Интрига закручивается. Я весь во внимании. Но прежде чем я скажу тебе свое предложение, мы с тобой подпишем договор, запрещающий тебе на срок в 75 лет делать, мешать или как-либо рассказывать о том, что я тебе сейчас расскажу». Вот теперь слова Аргалора полностью убрали улыбку с лица дьявола. «И что мне мешает просто закончить этот разговор и оставить тебя ни с чем?» — поднял бровь Каригал. «Не похоже, что ты дал мне что-то, кроме пустых слов. Твое любопытство?» — риторически спросил лев. «Или то, что ты и так уже знаешь через своих последователей, что я готовлю нечто грандиозное, и хоть ты не знаешь о сути, я уверен, тебе интересно. И добавлю, кто знает, может, твое присоединение сейчас позволит тебе решительно опередить других лордов во влиянии на Тарас. Хорошо, пока не партнер», — свернувшийся улыбкой махнул рукой Каригал. «Ты меня убедил, мы заключим договор. Но помни, 75 лет для таких, как мы, подобны мгновению для смертных». Несмотря на то, что Каригал был лишь проекцией, перед Аргалором со вспышкой и запахом серы возник плавающий в воздухе белый контракт с ярко-красными буквами, где уже были написаны все условия. Надо ли говорить, что съевший в прошлой жизни собаку на различных договорах Аргалор не остался доволен написанным? Кроме того, Сариана тоже провела несколько уроков, где подробно объяснила самые заковыристые способны дьяволов кого-то обмануть. Дьявольские договоры были забавной штукой. Хоть они и не давали абсолютной нерушимости заключенных с их помощью соглашений, но любой, кто решил их нарушить, получил бы очень неприятные для дальнейшей жизни последствия. Даже боги несколько раз подумали бы, а стоит ли последствия нарушения договора. Потребовался еще час из жизни пятерых культистов, чтобы обе стороны остались довольными. Лишь истаивание договора, дракон в полной мере представил перед жадно слушающим дьяволом видение своего грандиозного плана и будущее всего Тараса. Это и впрямь амбициозно, вынужден был признать дьявол, пребывающий сейчас в задумчивости. «Хоть шансы на твою смерть невероятно высоки, но я не против использовать твою попытку к нашей общей выгоде. Победишь ты или проиграешь, я все равно останусь в выигрыше. Мне нравятся такие шансы. Только после того, как мы заключим второй договор», — оскалился Аргалор. «Ты же не думал, что все будет так просто? И чего же ты хочешь?» — вздохнул дьявол, из-за чего оставшиеся в живых культисты смертельно побледнели. Они поняли, что этот разговор затянется еще надолго. «Так, я заключил договор с Каригалой, касающийся всех моих прислужников и слуг разом», — горделиво закончил Аргалор. «Теперь этот дьявол обязан будет соблюдать несколько условий даже перед тем, как предложить любому из моих прислужников заключить договор. После же он абсолютно лишается возможности их хоть как-то напрямую контролировать и трогать их души вплоть до самой смерти». «Повелитель, но что насчет их душ?» — видя удивление дракона, Осириус поспешно добавил. «Не жестоко ли их обрекать на вечность в лапах дьявола?» «Осириус, клянусь Алдвингом, что за безграмотность?» — недовольно хмыкнул Аргалор. «То, что ты говоришь, это чушь. Ты маг или нет?» Сам Аргалор благополучно не подумал о том, что в отличие от Кобольда, он специально изучал эту тему, так как она была ему куда ближе, чем Осириусу. «Души невозможно бесконечно удерживать», — продолжил дракон. «Пока существо живет, душа находится с ним. После смерти тела душа отправляется или к Богу, в которого она верила, или в круг перерождений. Если был заключен договор с дьяволом или демоном, то она отходит к дьяволу, но...» Аргалор особо акцентировал этот момент. «Чем дольше душа находится вне пределов круга, тем сильнее она к нему стремится. Конечно, дьяволы или демоны препятствуют этому, так как они получают от душ силу, но в какой-то момент душа все равно прорывает всякие заслоны и уходит. Точно то же самое происходит и у богов, у которых души уходят только из рая». «Подождите, господин», — нахмурился Осириус, подметив нестыковку. «Но как тогда существуют личи? Души самых древних из них давно должны были уйти на перерождение. Удивительно, что ты заметил этот момент, прислужник, а то твои прошлые вопросы заставили меня засомневаться в твоем уме», — проворчал Аргалор, но было заметно, что ему и самому интересна эта тема. «Личи сознательно отрезают свою душу от возможности перерождения, привязывая ее к своему вместилищу или филактерии. Они лишаются права перерождаться. Иронично, что боги могут превратить души верных им смертных в ангелов, и те, получив бессмертие, тоже лишаются права на перерождение. У демонов, как ты понимаешь, точно так же». «Понятно», — протянул Кобальт, пытаясь увязать в голове всю эту информацию. «Поэтому, мой сердобольный прислужник, прекрати беспокоиться о таких несущественных вещах. Души и без твоей заботы будут прекрасно себя чувствовать и рано или поздно, но попадут в колесо сансары. Тогда, господин, осталось еще несколько моментов. Давай их. Как нам реагировать на попытки клана Сакрас расширять их бизнес незаконных эликсиров и веществ?» «Хммм», Аргалор постучал когтями по шкурам. «Из-за огромной цены их смеси доступны лишь аристократам, а если те на них подсядут, то их и не жалко. С другой стороны, давать ей столь значительное влияние на аристократию тоже не стоит. Тогда как насчет тихо сдавать ее поставщиков эльфам, если они приближаются к слишком влиятельным лицам? Между темными и светлыми непримиримая вражда», — предложил Осириус. «Да, так будет проще всего. Кроме того, проследи, чтобы ее товар никак не касался моих собственных прислужников и тех разумных, что входит в зону моих интересов. Я не потерплю, чтобы их производительность упала или чтобы их деньги уходили на чужую сторону. Будет сделано, повелитель», — обрадованно воскликнул Осириус, облегченно выдохнув. Он подспудно опасался, что, погнавшись за золотом, Аргалор их всех продаст клану темных эльфов. «Что там у тебя еще?» Осириус поморщился. «Дальше все могло выйти из-под контроля. Господин», — начал он аккуратно, — «вы же знаете, что Ларс Эклунд держал все графство в кулаке, и большая часть войск графства была его собственными, а не баронств. Именно они патрулировали дороги, уничтожали монстров и делали многое другое. После того, как вы поговорили со Сванте, он издал распоряжение, что с этого дня охрана всего графства переходит в распоряжение драконьих ублюдков». «Да, так и есть», — удовлетворенно улыбнулся Аргалор. «Теперь налоги всего графства идут на спонсирование ублюдков, и никто, даже герцог, не может мне в этом помешать». «Вы правы», — осторожно заикнулся Осириус. «Морец уже почти не спит и занимается лишь наемом новых и новых бойцов в ваш отряд, повелитель. Во всех городах графства открыты вербовочные пункты, и благодаря нашей репутации, туда идет стабильный поток новобранцев. Хватит тянуть великана за яйца, прислужник», — рыкнул дракон, которому надоело, как Осириус мнется. «Говори уже». «Императорский налог на деятельность наемных компаний», — сдался Кобальт. «Если раньше мы все еще могли уходить от налоговиков, то теперь это совершенно невозможно. Наша численность уже превысила 1500 разумных, и мы продолжаем расти. Да, мы еще далеко от высшей лиги, но драконьи ублюдки совершенно вышли из разряда незначительных отрядов. Мы будем вынуждены купить наемничий патент, если решим продолжить вести свою деятельность и платить налоги». «Хорошо, конечно, покупай». Легкий ответ дракона заставил Осириуса на мгновение подумать, что он наслышался. «Господин, это очень много золота, а после выплаты долга Сванте наши финансы оставляют желать лучшего», — осторожно добавил прислужник, словно сапер, обезвреживающий особо опасную мину. «Если быть честным, то в казне после всех этих выплат останется очень мало золота. Я это все понимаю, но это не обычная трата, а вложение, которое в будущем принесет нам много-много прибыли», — умиротворяюще ответил дракон, пока Осириус смотрел на него со все более странным взглядом. «Повелитель, а почему у вас так странно дергается лапа, а?» Аргалор опустил взгляд и увидел, что его передняя лапа судорожно трясется, ему пришлось наступить на нее второй, чтобы немного остановить. «Не обращай внимания, прислужник, скоро пройдет. Повелитель, у вас глаз тоже начал дергаться. Все нормально», дракона ощутимо повело, и Осириус окончательно впал в панику, выскочив за дверь и начав кричать на перепуганную стражу. «Вы все, чего стоите, а ну срочно хватайте ближайших слуг и принесите нашему господину его любимый сундук с золотом. Быстрее, еще быстрее, господину плохо». Императорский налог стал одним из самых тяжелых испытаний, с которым Аргалор столкнулся за две жизни разом. От автора. Глава значительно побольше за день пропуска. Глава 18. Моргенс Гудмунд, ныне бывший глава стражи покойного Ларса Эклунда, изволил пребывать в самом скверном расположении духа, и причин для подобного настроения у него было более чем предостаточно. Будучи презираемым полукровкой, несмотря на лживое уверение империи об отсутствии расовой нетерпимости, Моргенс с самого раннего детства знал, что его более длинные, чем человеческие, уши – это порог, мгновенно делающий из окружающих его людей презрительных скотов. Полукровки вроде него быстро учатся, как можно скрывать свои нечеловеческие черты, чтобы сливаться с более многочисленным людским населением. Кто-то использует длинные волосы, другие практикуют макияж, третьи, если имеют хотя бы слабенькие магические способности, ориентируются на иллюзии. Моргенс еще считал, что ему повезло, когда он взял куда больше от своей матери, дочери безземельного рыцаря славной фамилии Гудмунд, а не Людофила Ильфа, его отца. Давным-давно, когда Моргенс был маленьким, он мечтал, что когда-нибудь сбежит в леса к своим далеким родичам и станет одним из них. К счастью, жизнь объяснила ему, как дела обстоят на самом деле, прежде чем он успел воплотить свой отчаянный план в жизнь. Остроухие бессмертные уроды, как оказалось, в чем-то были еще более неприятны, чем даже люди. Неофициально пропагандируя и всячески демонстрируя свое превосходство, эльфы заявляли, что спариваться с другими расами ниже их достоинства. В реальности же ситуация обстояла совсем иначе. Будучи невероятно долгоживущей расой, многие из эльфов настолько скучали, что находили поистине извращенное удовольствие в самых противоестественных тайных связях и оргиях. По всему Тарасу была известна эта двуличная черта остроухих ублюдков, что днем говорили о своем презрении к смертным, а уже ночью творили такое, о чем те, кто побывал на их вечеринках, иногда даже боялись произносить. Впрочем, светлые эльфы все же соблюдали кое-какие границы, в отличие от своих темных собратьев, чьи оргии в глубине подземелий находили самую искреннюю поддержку темных богов. Гоняясь за новыми ощущениями и удовольствиями, сотни эльфов ежегодно уходили из своих лесов, дабы устроиться наемниками, охранниками, гвардейцами или даже проститутками. Будучи одним из самых страшных воинов Тараса, многие из них даже благополучно возвращаются обратно в леса, чтобы ушла уже новая партия, жаждущая новых ощущений. Но вернемся к Моргенсу Гудмунду, полукровке, всю жизнь жаждущему доказать всем и себе в частности, что он лучше любой из двух рас, к которым относились его предки. Ради этого Моргенс с самого раннего детства научился владеть оружием, подкупив одного старого солдата. Благо, его мать, святая женщина, не отказалась от эльфийского ублюдка, а помогала ему вплоть до своей смерти от старости. Раз в 10 лет Моргенс приезжал в свой родной город, чтобы посетить и заказать у жрецов освящение ее могилы. В отличие от эльфов, полукровки не обладали продолжительностью жизни, практически равной бессмертию, но тем не менее сотни лет не являлись для них значимой проблемой. Пользуясь своим долгожительством, Моргенс был одним из самых осторожных наемников Фарлонда. Гудмунд выбирал лишь те наемные заказы, что могли гарантированно принести ему прибыль и минимум опасности. Так он и рос, постепенно улучшая свое тело с помощью эликсиров, обретая новую, улучшенную экипировку и обзаводясь полезными связями. В какой-то момент его навыки, сила и снаряжение достигли того уровня, когда необходимость в наличии целого отряда почти полностью отпала. В случае слишком большой опасности Моргенс мог бы просто убежать, а заказы, где не мог, он просто не брал. Пора было встать на следующий уровень, к примеру, предложив свои услуги какому-нибудь барону, дабы попытаться выслужить себе рыцарство и уже с его помощью попробовать выбить пожизненное дворянство, Но судьба распорядилась иначе. В одной из самых богатых таверн Альтары, известного города удовольствий всей священной Центральной империи, а также его родного города, его и встретил Ларс Эклунд. Между тогда еще молодым, прожигающим жизнь в удовольствиях графом и опытным наемником завязался случайный разговор, что постепенно трансформировался в серьезное обсуждение. Как это иногда бывает, беспокоящийся о постоянной нехватке денег Ларс разговорился с поделившимся о наболевшем Моргенсом. Слово за слово и желающий изменить свою жизнь Гудмунд отправился вместе с Ларсом обратно в графство. В дальнейшем именно Гудмунд стал тем молотом, с помощью которого Ларс сумел сломить силу баронов, навязав им свои собственные правила. Теперь хоть бароны и продолжали править землями, но каждый из них обладал откровенно смехотворной численностью войск, достаточной лишь для охраны их собственных замков. Дворянская вольница осталась в прошлом, отчего люди вздохнули спокойно, а графство Эклунд стало самым спокойным и неинтересным графством среди многих других. Сам же Ларс обзавелся армией, по размеру приближающейся к армии личного домена самого герцога. И хоть она все еще значительно уступала силам Блома, но стоило понимать, что домен герцога был самым богатым и развитым среди доменов всех остальных графов. И теперь, спустя годы трудов по контролю баронов и уничтожению излишне любопытных шпионов других графов, налоговиков и герцога, Моргенс с возмущением понимает, что вся его и Ларса работа готова пойти прахом. Молодой, нагуленный где-то на стороне сынишка графа пришел не просто с проблемами, он вот так запросто передал всю свою власть тем, с кого они наоборот брали деньги. Проклятие! Сванте всего-то и надо было связаться с ним, Моргенсом, чтобы он загнул этих уродов в бараний рог, но нет, он официально объявил, что с этого дня необходимости в столь огромной силе больше нет и поэтому он, Сванте, переходит на услуги наемников. И словно в насмешку, всех, кого он теперь увольняет, почти сразу нанимают драконьи ублюдки. Они даже не скрываются, как забирают его собственную власть прямо у него под носом. Но Моргенс слишком долго к этому шел, чтобы сдаться без боя. Он должен попробовать переговорить со Сванте и убедить его, что все еще можно обернуть на свою пользу. Главное, чтобы он дал в руки Гудмунда законное право прижать этих выскочек, ведь без него он сам станет преступником в глазах закона. Получить возможность тайно добраться до Сванте оказалось удивительно просто, если учесть его знакомство среди прислуги замка. В тот момент, как он вошел в рабочий кабинет молодого графа, Гудмунд в очередной раз удивился, насколько же мелким кажется сын его старого друга. Да, Моргенс знал о крови полуросликов, но одно дело знать, а другое – наблюдать это в очередной раз. Гудмунд, правильно? К удивлению полуэльфа Сванте ничуть не испугался его неожиданному появлению. Учитывая, что он здесь не должен был быть, Моргенс почувствовал небольшую гордость от того, что сын Ларса имеет кое-какие яйца. И зачем вы сюда прибыли в этот вечер? Не помню, чтобы я вас звал. Боюсь, я пришел сам, господин. И не беспокойтесь, я ни в коем случае не желаю вам зла, вежливо ответил Моргенс, глубоко поклонившись. Ему отчаянно требовалась поддержка Сванте, и он готов был на многое ради этого пойти. «У меня не так много времени, поэтому я буду краток. Вы, должно быть, слышали обо мне, я заведовал многими делами вашего покойного батюшки. Мне это не интересно», — резко прервал его полухафлинг, странно взмахнув руками, словно делая какой-то жест. «Мое решение касательно войск окончательное и не подлежит обсуждению. Я понимаю вашу ситуацию и хоть мне жаль, я ничем не могу вам помочь. Уверен, с вашим послужным списком вы найдете множество предложений и в других графствах. Господин, я понимаю, что со стороны может показаться, что с наемниками куда проще, но если вы дадите мне шанс объяснить». Моргенс отказывался сдаваться, но полуэльф чувствовал, что с каждой секундой его все больше что-то смущает. В поведении Сванте была какая-то непонятная странность. Хоть он говорил, что отказывается от услуг Гудмунда, но его движения, жесты рук и взгляд не соответствовали тому, что имел в виду. Он что-то пытается сказать, неожиданная мысль пришла в голову полуэльфа, чтобы уже следующий вывод заставил его глаза расшириться. Он пытается меня предупредить. Ладно, хватит этого фарса, усталый стариковский голос разрушил иллюзию прежде, чем Моргенс успел хоть что-то предпринять. Сванте, хоть вы и не сказали и слова нашему гостю, но будьте уверены, что о ваших попытках его предупредить будет доложено на самый верх. Извините, тихо пробормотал полухафлинг, со стыдом опуская голову и боясь посмотреть в лицо Гудмунда. «Мивали Винвуд, я должен был догадаться», — процедил полуэльф, кладя руки на рукояти своих артефактных клинков. Впрочем, он ничего так и не сделал, видя, как после спадания сложной иллюзии, в комнате появляются еще один маг, а именно красные кобальты нескольких целящихся из арбалетов наемников-ветеранов. Хоть Моргенс и был очень хорошим бойцом, но шансов выбраться из заранее подготовленной магами ловушки у него не было. И что дальше? «Прости, Сванте, кажется, я подставил и тебя в том числе». Можно было догадаться, что все было слишком просто, с сожалением подумал глава стражи Ларса Эклунда. «Но в память Ларса я должен был хотя бы попытаться. У меня не было выбора. Что дальше?» — переспросил старый маг, после чего пожал плечами. «В обычной ситуации ты бы умер. Мы знали, что ты не сможешь спокойно смотреть, как все происходит, поэтому мы тебя ждали. Но к твоему счастью, кое-кто...» — глаза Эвинвуда метнулись к сжавшемуся в кресле Сванте. — «Отчаянно просил тебя не убивать, считая, что ты сумеешь принести больше пользы в живом виде, как один из нас. Из чего же мне работать на вас, тех, кто загубил дело всей моей жизни и забрал все, что у меня есть?» — с сарказмом спросил Моргенс, бросая быстрые взгляды вокруг. Но как бы он ни приглядывался, шансов убежать у него не было. Рожденное эликсирами чутье подсказывало ему, что пол, на котором он стоит, далеко не так прост, и стоит ему дернуться, как магическая ловушка тут же сработает. «А об этом ты будешь говорить не со мной», — со столь же бесящим безразличием ответил Мивали, повернувшись к стоящей в углу комнаты треноге, взмахнул посохом. Миг, и сорвавшаяся с коричневого посоха маленькая молния активировала скрытый артефакт, заставивший сформироваться над треногой синий туман, из которого на напрягшегося полуэльфа взглянули пара нечеловеческих глаз. «Я так понимаю, Аргалор, не припомню, чтобы я видел такие артефакты», — предположил Моргенс, отчего в ответ пришел тихий рычащий смех. Артефакт работал не идеально, из-за чего изображение мигало, а звук звучал немного отрывисто, но все же качество было различимым. «Это новодел», — с густой, отчетливо слышимой гордостью ответил ящер. «И одна из причин, почему я считаю, что ты согласишься на то, что я скажу следом, и почему я должен слушать того, кто разрушил мою жизнь», — едко бросил Моргенс, но почти сразу пожалел о своей вспышке, когда в синем тумане мелькнули острые, словно кинжалы, клыки. «Если ты не хочешь корчиться в моем пламени, то ты будешь слушать, смертный». Дракон был абсолютно серьезен в своей угрозе. «И поверь, если я хочу, чтобы мое пламя пожрало кого-то медленно, я могу это устроить». Неловкая тишина была ответом, пока два волевых взгляда сверлили друг друга. «Я слушаю», — принял полуэльф мудрое решение и решил не обострять ситуацию. Хоть Гудмунд и был гордым разумным, но соревноваться в гордости с драконом, несмотря на пожирающую его внутренности обиду, Моргенс все же хотел жить. Герцог Блом каким-то образом пронюхал о том, кто именно стоял за тем, чтобы не позволить ему захватить это графство. Причем, я говорю, не просто подозревает, нет, он знает точно, кого винить, и хоть Блом пока не может действовать открыто из-за других графов, он уже отправил своих слуг сеять смуту среди баронов и Клунда, дабы они потребовали замены своего графа. Это следует прекратить, и, что важно, без прямого насилия. Тебе нужен тот, кто вновь, как и прежде, сумеет прижать их к ногтю, — понятливо кивнул Моргенс, однако его взгляд постражел. «Но почему ты считаешь, что я буду тебе помогать? Кроме сохранения моей жизни, естественно, если не считать, что ты в некотором роде будешь помогать сыну того, с кем ты дружил и кому служил ранее. Хотя бы потому, что ты вновь получишь в свои руки власть, позволившую бы тебе оказаться выше всех этих дворянчиков. Ты давно варишься в этом котле со змеями, поэтому сумеешь создать для меня специальный отдел и обучить людей, знающих, как надо работать с этими ничтожествами. И что тебе помешает убить меня, как только я сделаю то, что тебе требуется?» Надо ли говорить, что Моргенс продолжал оставаться несколько подозрительным от такого предложения? «Послушай меня внимательно, полуэльф», — Гудмунд вскинулся, но промолчал. Дракону было абсолютно плевать на его чувства и его расу. Все в его глазах были одинаково ничтожны по сравнению с драконами. «Если ты согласишься, то станешь моим прислужником. А это значит, что ты будешь одной из бесчисленных частей моего собственного клада. Я же не выкидываю ни монетки, если могу их хоть как-то использовать. Пока ты меня не предаешь, я не предаю тебя в ответ». Моргенс продолжал молча стоять, усиленно размышляя над предложением. Казалось бы, что тут думать, просто прими и все, но знаменитая эльфийская гордость всячески мешала ему выбрать очевидное решение. Распробовав вкус свободы при Ларсе, было очень сложно вновь сунуть шею в петлю. «Мистер Гудмунд», — Моргенс поднял голову, услышав, как Сванти его зовет. Полухафлинг смотрел на него умоляюще. «Пожалуйста, примите это предложение. Мне очень требуется ваша помощь». И видя, с какой мольбой на него смотрит этот маленький полурослик, Моргенс волей-неволей вспомнил его отца. Неужели он оставит Сванти один на один со всеми этими чудовищами, пока сам трусливо сбежит на тот свет? «Я согласен», — слова прозвучали сухо даже для самого полуэльфа. «Где мне подписать кровью?» «Это пока не требуется», — с жестокой усмешкой оскалился дракон. «Осириус, введи моего нового прислужника в курс дела о его задачах, плате, преференциях и прочих мелочах. Ему предстоит чертовски много работы, чтобы отработать каждый потраченный на него медяк. И да, убедись, что он расскажет достаточно о наших упрямых баронах, чтобы его предательство не стало проблемой. Впрочем, зачем мне тебя учить, ты и сам знаешь, что делать». «Вы, как всегда, абсолютно правы, господин», — с гордостью ответил Осириус, смотря, впрочем, уже на погасший артефакт. Наемники убрали арбалеты и двинулись на выход. Остались лишь двое магов, но Моргенс понимал, что шансы на его побег, даже если бы он захотел, не сильно увеличились. «Ну что, Моргенс Гудмунд», — улыбнулся ему первой настоящей улыбкой Осириус, — «вы приняли по-настоящему правильное решение. Могу заверить вас, что все не так плохо, как вам может сейчас казаться. Под предводительством нашего многоуважаемого господина вас ждут перспективы, о которых вы могли только мечтать. Скоро вы в этом и сами убедитесь». «Очень на это надеюсь», — вздохнул полуэльф, надеясь, что он не совершил ошибку. Единственное, что его хоть как-то успокаивало, это наполненный верой взгляд Сванти, который тот и не думал отводить от бывшей правой руки его отца. Также он не собирался говорить, что постарается вывести Сванти на чистую воду. Моргенс чувствовал, что со Сванти что-то не так. Если изначально он думал, что мальцу просто задурили голову, то теперь он подозревал, что все несколько сложнее. Кроме того, полуэльфу было немного интересно узнать о его новом господине. Красный дракон был не так прост, как его соплеменники, а раз уж он сумел захватить целое графство, то его цели явно нельзя назвать обыкновенными. От автора: «Последний член команды собран, дальше пойдет настоящий бизнес». Глава 19. «Кто тебя вообще учил так использовать рунные цепочки?» Обычное спокойствие Миволя давным-давно исчезло, и он яростно тряс бумагами с расчетами перед огрызающимся и отворачивающимся Элариком. «Даже полному новичку будет известно, что сначала должны идти цепочки укрепления, чтобы материал выдержал давление магии, а уже потом все, что ты хочешь к нему добавить. В такие моменты, как этот, все работники научно-технического отдела обычно старались оказаться где-то в другом месте. Чушь ретрограда, боящегося сделать даже шаг в сторону чего-то нового и великого, ничуть не уступал Скотт и норовил выхватить из рук старика пару листков. Ограниченный маг, не приемлющий никаких изменений. Да, прочность немного упадет, но какие откроются перспективы? «Это я ограниченный», — ахнул Мивали, размахнувшись, хорошенько дал Ларику по лицу толстой пачкой листов, из-за чего на щеке Скотта отпечатался четкий след одной из записей. «Получи». «Опять они дерутся», — угнетенно вздохнул Никлас, старший ученик Миволя. «Когда же им это уже надоест? Все спорит и спорит». «Эй, Виктор, иди разними их». «А почему я?» — возмутился, вскинувшись, второй ученик. «Я уже делал это в прошлый раз. Они мне даже глаз подбили. Пусть Линда этим занимается». «Что?» — мгновенно воспротивилась девушка. «Ты мужчина или кто, Никлас?» — она скорчила умоляющую физиономию. «Можешь сам на этот раз их расцепить. Тебя они, в отличие от нас, послушают. И в отличие от этого слабака, вон какая у тебя стать. Кого ты это слабаком назвала?» Вздох. Высокий маг с заметной неохотой подошел и ухватил своего учителя и главу отдела экспериментальных разработок за шиворот, чтобы разделить, словно дерущихся котов. «Отпусти меня, ученик. Я сейчас ему покажу. Кому ты там еще покажешь? Я твой начальник. Поставь меня на землю». «Учитель, господин Скотт», — голосом Никласа можно было замораживать воду. «Не хочу вас отвлекать от очень важного диспута, но с вами кое-кто хочет встретиться и поговорить. Ну и какой еще идиот решил помешать нам?» Почти одновременно спросили спорщики, чтобы на лице высокого парня возникла нехорошая усмешка. «Наш с вами повелитель, тогда что ты, паршивец, сразу-то не сказал?» Двое испуганных магов-ученых мгновенно забыли о своих распрях и немедленно поспешили в комнату связи. Там уже стояла готовая, настроенная стационарная тренога, позволяющая создать голографическую связь с собеседником. Сама технология не была новой для Тараса, те же сильные маги, начиная уже с магистра, могли создавать заклинания, позволяющие им даже лучше общаться с другими магистрами за тысячи километров. Если требовалось передать посылку не магам, то использовали письма и заклинания телепортации или тех фамильяров. Вариантов было много, но зачастую они требовали наличия минимум двух сильных магов для наладки связи. И хоть Эргалор в некотором роде имел такую возможность, но его раздражала зависимость от столь переменчивого человеческого фактора. Поведав Алрику концепцию того, как это должно работать и какие заклинания с рунами можно использовать, за пару лет безумный маг умудрился сварганить технологию, словно вышедшую прямиком из научной фантастики. Впрочем, было бы слишком наивно думать, что такой небольшой промежуток времени позволил бы создать что-то поистине легендарное. Всего существовало лишь около 4 точек связи, а именно на старой, тренировочной базе драконьих ублюдков, научно-техническом отделе, кабинете Эргалора в столице графства Альберги и в кабинете Сванти Эклунда. Настройка каждой из тренок требовала уйму усилий, и сдвиг любой из них даже на метр мгновенно портил связь. Также не было никакой коммутации. Пока кто-то подключался между двумя треногами, две оставшиеся сразу переставали работать. Тем не менее, несмотря на все минусы, вид появляющихся в синем дыме глаз дракона все еще продолжал впечатлять обоих магов. Алрик клялся, что если у него будет больше времени, он сумеет наконец разделить канал и улучшить качество связи. Опять подрались, дракон зло уставился на неловко отводящих взгляд магов. «Сколько можно повторять, вы мои прислужники, и единственный, кто может вас бить, это я. Если я еще раз услышу о вашем глупом противостоянии, то назначу Никласа главой над вами обоими. В отличие от вас, он самый спокойный, повелитель». Поспешно постарался перевести тему напряженно улыбающийся Элорик. «Так у нас же хорошие новости». «Все так и есть», — быстро кивнул Миваль, решив в этот момент поддержать оппонента. «Мы наконец-то закончили финальные испытания и можем быть окончательно уверены, что линейка магоимплантов «Новая жизнь» полностью готовы к массовому производству. Эти руки хоть и не будут держать клинки, но любой калека будет по-настоящему счастлив обладать подобным имплантом». «Неужели?» Эргалор еще немного посверлил обоих ученых тяжелым взглядом, но все же решил на время забыть об их драке под сдвоенные облегченные вздохи. «А не ты ли мне говорил, Алрик, что конструкция слишком сложная для производства и потребует изрядного числа опытных специалистов? Кроме того, проблема сохранения нашей технологии решена?» «Да, повелитель. Благодаря Мивалю я сумел изрядно разгрузить свои обыденные обязанности и заняться самым важным». Скотт неохотно признал пользу своего коллеги. «Теперь дело за расширением производства. Наш центр способен производить в лучшем случае 5 рук новой жизни в месяц. Больше всего времени занимает даже не нанесение рун, а выковка отдельных деталей и подгонка их друг под друга. И это самая простая и надежная из наших линеек. Про ту же элиту я вообще не говорю. Чтобы создать руку из такой серии потребуется не меньше 2 месяцев. Ты еще забыл о поставках материалов?» Хмыкнул дракон, но было видно, что он в хорошем настроении. «Но на ваше счастье решением обоих этих вопросов уже занимаются. Гох, ты слышал?» Возбужденно тараторил прибежавший Арчи, молодой полурослик лет 16, в то время как его высокий друг недовольно следил за слишком громким товарищем. «Что случилось?» — скривился Гох, продолжая переносить тяжести. «Увидел, что ночь сменяется днем». Снова удивился и решил мне об этом непременно поведать. Они с Арчи представляли странный дружеский дуэт, когда Гох был огромным и молчаливым полуэрком, а Арчи низеньким и наоборот невероятно активным полуросликом. С самого раннего детства Гох и Арчи росли вместе, будучи сиротами на попечении их родной деревни. Мать Гоха умерла во время родов, так как не смогла справиться со слишком большим плодом изнасиловавшего ее орка, в то время как Арчи случайно нашли лежащим возле уничтоженной повозки с двумя обезображенными до неузнаваемости трупами его родителей. Само провидение и проезжающий мимо жрец богини жизни живы спасли полукровку. Именно он защитил зеленоватого младенца и пристыдил деревенских, заодно расписав его будущую силу, как работника. Последнее оказало решающую роль. «Да не ворчи ты», – беззлобно усмехнулся Арчи. «Ты же слышал слухи, что граф ходит по указке Красного Дракона, и именно тот все решает. Хоть со мной мало кто хочет общаться, но я живу среди людей и не глухой», – язвительно проворчал Гох. «Уже как 3 года патрули сменились на краснодоспешных. Даже полный дурак понял бы, что здесь не все так просто. Впрочем, ничего не поменялось. Наоборот даже, говорят, стало поспокойнее. Ну вот, представляешь, этот дракон объявил, что ему требуются умелые мастера, так как он решил построить для них отдельное поселение возле Альберга. А мы здесь при чем?» – логично спросил Гох. «Так я почти к этому подошел. Кроме мастеров требуется и просто множество молодых парней, готовых стать учениками и перенимать науку мастеров. Надо иметь лишь упорство, крепкое здоровье, голову на плечах и желание учиться. Слышишь, это же наш шанс, о котором мы с тобой только и мечтали. Идти к дракону в услужение, лучше уж наемниками, как собирались изначально», — отмахнулся Гох. «Я стану наемником, а ты будешь при мне слугой и постепенно наладишь связи среди маркетантов. Да забудь ты про этих наемников. Я специально разузнал о порядках среди прислужников дракона, как их называют. Говорят, что все они получают чистое золото на руки, а для них существуют аж целые районы во всех городах графства, где любой прислужник может поесть, расслабиться и закупиться. И все это даже дешевле, чем в других местах. Ну-ну, драконы дешевле? Совсем сказки и легенды забыл, что нам рассказывала старая Ненна», — критично хмыкнул Гош, наконец ставя последний бочонок на место и вытирая пот. Хоть он и был куда здоровее людей, но даже для него эта работа была тяжеловатой. Скорее он будет платить медяшки и убьет нас, чуть что ему не понравится. «Как бы не так», — указал на него пальцем Хафлинг. «Я там занес кое-что по мелочи одному из драконьих ублюдков, что проезжали сквозь нашу деревню. И очень уж этот солдат хвалил свою компанию. Дескать, хоть договор с драконом и очень строгий, но зато четкий и недвусмысленный. Если будешь честно служить, то тебя не обманут и не заберут честно заработанное». Так он сказал даже, что их повелителя некоторые из прислужников называют Аргалором Щедрым. «Ты представляешь? Правда». Арчи неловко засмеялся. «Правда». Тот солдат сразу забеспокоился и сказал, что лучше об этом почем зря языком не болтать, ведь если услышит кто из командиров, то немедленно палок пропишет, а то и чего похуже. Дескать, повелитель один раз услышал о прозвище и изволил сильно гневаться. Вся столица графства не вздохнуть, не пернуть не могла, пока он не успокоился. «Хорошо, пусть все это будет правдой», — Гох серьезно уставился на своего друга. «Но при чем здесь мы? Уверен, там будет множество желающих получить теплое местечко. Думаешь, сраный полуорк имеет хоть какие-то шансы победить? Да и полурослики неизвестны большой физической силой. А здесь самое интересное», — Арчи тоже стал максимально серьезен. «Этот самый Красный Дракон, говорят, совершенно не расист. Один из главных его прислужников – кобальт, второй начальник – полуэльф, а командир драконьих ублюдков, возможно, вообще к драколюдам имеет отношение. Гох, поверь, это наш шанс. Если мы не ухватимся за эту возможность, то Химина нас проклянет. Ладно, жива мне свидетель, я не особо верю в успех, но ради твоей уверенности, я попробую». Все-таки сдался Гох, в глубине души и сам почувствовав надежду. Если от людей он за всю свою жизнь видел очень мало чего-то хорошего, кто знает, может у дракона лучше. Ведь если это так, то можно быть уверенным, все полукровки и притесняемые расы с радостью готовы будут приехать в графство Эклунд за столь прибыльной работой. «Да», — радостно воскликнул полурослик, — «давай собираться. Уверен, мы с тобой пройдем отбор и совершенно изменим свою жизнь. Захват новой земли в Тарасе всегда был той еще проблемой. Чем глубже погружаешься в дикую природу этого мира, тем сильнее и больше будет сопротивление. Дерзнувшего бросить вызов природе Тараса ждут невиданные магические звери, живущие сотни лет и копящие силу в боях друг с другом. Растительные же ловушки и существа только и будут ждать, чтобы схватить и переварить любое количество армий, что дерзнут войти под сень их деревьев. Но вместе с опасностями Тарас был щедрый на награды. Если ты сумел пробиться через зверей и растительность, то всегда мог наткнуться на развалины древних цивилизаций, хранящие в себе сокровища и тайные, могущественные знания. Леса тоже полнились богатством в виде редких и даже уникальных магических трав, чья стоимость могла доходить до цены целых баронств, если не герцогств. Эликсиры почти бессмертия и драконьей стати требовали поистине невероятных вещей. Именно поэтому, если какая-то из разумных рас решала отвоевать у дикой природы кусок территорий, то это была серьезная операция, где шли не только воины, но и алхимики с магами, внимательно смотрящие, чтобы не пропустить никаких тайных сокровищ. Вот только все эти разумные жаждали получить все и сразу, что, в целом, по драконьим меркам было правильным желанием. Тем не менее они не смотрели на перспективу, ведь зачем беспокоиться о мелочах, если при увеличении масштаба можно сорвать в несколько раз больший процент прибыли. В графстве Эклунд было всего лишь пара месторождений железа, камня и меди, но большая часть из них находилась в дикой части территории. Их освобождение было слишком дорогим удовольствием для баронов, учитывая необходимость постоянных трат на уничтожение зверья. Именно поэтому Эргалор придумал, как упростить эту задачу, выкинув несколько переменных. В конце концов, ему требовались лишь ресурсы под землей, а вот то, что было на поверхности, ему было без надобности. Первым заволновались птицы. Испуганно крича, они поднимались в небеса, пытаясь осознать, откуда шла опасность. Именно они же, издавая пронзительные крики, изо всех сил полетели прочь. Следующими стали звери, магические или обычные. Они настороженно выползали из своих нор, пещер и берлог, нюхая воздух и со страхом понимая, что же их напугало. Страх перед огнем заложен в каждом из зверей, даже если они давно превратились в огромные, наполненные магией машины смерти. Огонь пробуждает в них затаенные воспоминания о природных бедствиях, от которых нельзя ни сбежать, ни спрятаться. Обезумев, эти монстры бросались друг на друга или неслись в разные стороны. Некоторые, кто бежал в сторону людских земель, немедленно наткнулись на растянувшуюся в обе стороны плотную цепь закованных в красные доспехи бойцов, что без всякой жалости убивали все и вся. Позади и среди них шли закрытые в темные одежды подземные эльфы, что без промаха калечили твари, после чего солдаты добивали ослепленных или обезноженных монстров. Иногда бои вспыхивали слишком ожесточенно, когда встречалась особенно мощная тварь, но, во-первых, солдат было не меньше 3-4 тысяч. Граф оплатил из казны графства очистку этой земли, поэтому драконьи ублюдки были рады показать всю свою разросшуюся мощь. А во-вторых, позади них было несколько магов и шаманов, готовых поддержать бойцов в случае опасности. Был среди них даже сам Эргалор. Его присутствие то и дело заставляло новичков оборачиваться, чтобы расширенными глазами взглянуть на неторопливо шагающего дракона. А уж когда он выдыхал ревущее пламя в особо раздражающих его монстров, то боевой дух поднимался на рекордную величину. Но все это было лишь прелюдией перед следующим за ними кошмаром. Одетые в тяжелые, расписанными противоогненными рунами, эти огнеметчики несли на себе тяжелые деревянные емкости, заканчивающиеся шлангами с металлическими раструбами, из которых под давлением выплескивалась алхимическая смесь, что тут же вспыхивало на воздухе и буквально заливало все ближайшие деревья. Гномьи руны оказались превосходным уравнителем, позволяющим обманывать реальность там, где с технологиями пришлось бы изрядно повозиться. Руны снаружи на дереве укрепляли емкости, а внутри создавали давление. Надо было лишь залить, плотно закрыть и активировать, чтобы все заработало. Хватало даже небольшой порции огнесмеси, чтобы дерево запылало. А дальше в дело вступали прорвавшиеся в материальную реальность заранее призванные огненные духи. Привлеченные призывом дракона и Осириуса, здесь был настоящий рай для духов огня. Будь здесь простой огонь, духи леса могли бы его потушить, но алхимия была чем-то большим. Армии впереди можно было не бояться распространения пламени, так как духи огня прекрасно понимали, что с ними будет, если они пойдут против воли дракона-шамана. И, казалось бы, что здесь такого страшного? Мир Тараса переживал множество катастроф, пожаров и прочих стихийных бедствий. Один пожар ничего бы не изменил. Дело же было в той смеси, которую вычерпывали и выливали из тяжелых деревянных повозок идущие рядом с огнеметчиками солдаты. Одетые в не менее плотную одежду, они замотали лица тряпками и смотрели, как там, где маслянистая жидкость касается травы, немедленно начинает распространяться во все стороны чернота. Материалы для этой смеси были заказаны и доставлены из самых ядовитых пещер подземного мира. Алхимический огонь и яд – безумная смесь, оставляющая после себя лишь огненную, отравленную пустошь. Эргалор не желал отвлекаться на уничтожение возрождавшихся монстров, дриад и растительных тварей, поэтому он решил их вопрос радикально. Вся территория вокруг будущих шахт оказалась окутана пожарами, что спустя время превратились в мертвые пустоши. Яд разъел землю, и все живое стремилось бежать прочь от того ужаса, на которую обрекла эту землю жадность дракона. Скоро и в других местах графства запылали ядовитые костры, уродуя землю и очищая ее от всякой жизни, дабы открыть путь к природным недрам. Больше здесь не будет алхимических реагентов, трав, деревьев и даже жизни. Но следующих гостей это не сильно беспокоило. Холодные ступни врезались в черную землю, и первые удары лопаты кирок погрузились на глубину. Мертвым, безразличным глазам нежити Дедариуса Аарона было все равно на окружающую их смерть. Быстро и оперативно была построена дорога к стремительно углубляющейся шахте. Нежить не требовала еды и воды. Найденных и приглашенных с помощью лича нескольких слабых некромантов вполне хватало, чтобы напитывать их энергией и контролировать их работу. Не прошло много времени, когда из, как их прозвали, мертвых земель, потянулись первые подводы, доверху наполненные железом и медью. Большая часть этих ресурсов достигла торговых караванов и поехала уже прочь из графства, но оставшаяся же была привезена в Стальбург, быстро растущее поселение, в котором жизнь не останавливалась ни на секунду. Глава 20. В глазах Эргалора Стальбург должен был стать сияющей жемчужиной, вершиной его предпринимательской деятельности, во всяком случае, на тот момент времени. Но пока что сияющим он являлся исключительно в воображении дракона. Десятки столбов дыма мрачно подымались вверх, образуя низкую и непроглядную черную тучу, когда раздуваемый тяжелыми мехами огонь жадно плавил новые и новые порции руды. В тяжелых, созданных магами из покрытого рунами камня, печах варился и булькал плавящийся чугун, пока одетые в огнезащитные одежды сталевары продували его, стремясь превратить в сталь. Вокруг котлов в огне весело танцевали и плавали огненные элементали, контракты с которыми Эргалор заключил после сжигания лесов вокруг шахт. Благодарные за столь вкусную трапезу, элементали были рады в нужное время поддавать жару. Затем котлы наклоняли, и расплавленный металл стекал по специальным каналам или в заранее подготовленные сложные формы, заказанные научно-техническим отделом, или просто в формы для слитков. Когда они остынут, слитки стали будут подсчитаны, погружены на телеги торговцев и отправлены по всей Священной Империи. Этот мир всегда жаждал все больше и больше металла для ведения своих бесконечных войн. Некоторую часть готовой продукции не стеснялись скупать даже кланы эльфов под землей. Кое-что забирал и клан Сакрас, ведь именно через них велась очень даже выгодная торговля с подземными городами других рас. Когда же металл достаточно остынет, специальный работник аккуратно приложит тавро, отпечатывая символ Эргалора и Стальбурга, дабы репутация красного дракона шла всюду, куда течет его сталь. Сам знак был в виде трех голов дракона, олицетворяющее единство всех сторон консорциума. Конечно, качество было далеко не идеальным, но можно было различить характерные очертания. Технология выплавки стали не была новой для Тароса, именно поэтому Эргалору не потребовалось много труда, чтобы найти специалистов, знакомых с технологическим процессом. Сам же Думов хоть в прошлом и жил в технологически развитом мире, но его познания в выплавке стали ограничивались лишь самим названием.